Добрынин остановился, посмотрел туда, откуда кричали, и увидел совсем рядом, шагах в 20 от него, сидящего на снегу воплаха, одетого в совершенно белую и очень длинную оленью доху. Если бы не загорелое до коричневости, как у всех местных жителей, лицо, не различил бы Добрынин его на фоне снега. «Ну, чего тебе?» — спросил он урку-ямца. Воплах посмотрел в ту сторону, куда ушел радист, и, не увидев его, поднялся на ноги и приблизился к контролеру. «Сначала привет твоему гладкому лицу и твоей мудрости, потом разговор», — произнес Воплах. «Привет», — ответил Добрынин. «Ну какой разговор? Говори, только побыстрее, я на работе». «Русский человек Добрынин, пусть не идет к палке», — сказал очень тихо, почти шепотом урку-емец. «Беда будет. Я видел, русский радист ведет русского человека Добрынина к реке. И я пошел, потому что думал, не пойду, обязательно беда будет». «Какая беда?» Добрынин озадаченно посмотрел на Воплаха. «Что за беда?» «Зачем говорить?» — ответил на это Воплах. «Народ, урку-емец лучше покажет русскому человеку Добрынину». И Воплах, вцепившись в рукав добрынинского кожуха, повел народного контролера за собою, ступая впереди осторожно и выдерживая короткие паузы перед каждым новым шагом. Нехорошее предчувствие заставило Добрынина полностью довериться урку-емцу. И он шел за ним, слушая, как негромко потрескивает под их ногами лед, и думая о том, что должно быть еще рановато вырезать кирпичи из замерзшей реки. Ведь если лед потрескивает, значит, он еще недостаточно глубокий, и толщина его невелика. «Вот», — остановившись, выдохнул урку-емец, — «теперь я покажу русскому человеку Добрынину». И, наклонившись, Воплах провел рукой по льду, очищая его от снега. Перед глазами урку-емца и Добрынина открылась полоска прозрачного льда, и там... Внизу, на непонятной из-за оптического обмана глубине, что-то засинело. «Воплах сейчас покажет!» Урку-емец пополз на четвереньках дальше, сгребая со льда снежок. Добрынин присел на корточки и внимательно смотрел вниз. Прямо под ним, во льду, в странной летящей позе, полулежал какой-то человек в синих брюках и темной кожаной куртке. «А...» Рядом, отдельно от человека, казалось, ближе к поверхности льда, также завис желтый канцелярский портфель. «Кто это?» — вырвалось у Добрынина. И он вдруг почувствовал, как по его коже прокатилась волна ужаса. Внезапно он понял, что человек, вмерзший в лед, конечно же, мертвый, и смертью была ужасна и неожиданна, раз шел он куда-то с портфелем. «Воплах видел этого русского человека в Хулайбе. Он к русскому человеку Кривицкому приходил, а потом его послали толщину льда мерить. Воплах еще покажет». И отползший чуть в сторону, урку-емец расчистил еще один кусочек ледяной поверхности, и подошедший туда Добрынин увидел еще одного вмерзшего в лед человека. Этот человек лежал лицом кверху, и был он почему-то без шапки, хотя и в таком оленьем кожухе. Растрепанные рыжие волосы стояли на его голове невообразимым веером, а лицо его, покрытое веснушками, видимыми даже через лед, застыло с каким-то просящим выражением. — И этого Воплах в Хулайбе видел, — проговорил урку-емец.